Но я робею и ничего этого не говорю, а только прячу за ноги итальянской девушки, которая ловит меня за руку и на ломаном английском извиняется перед мисс Ор и уводит меня обратно в садик. Вот такова реальность. Естественно. Вам хочется знать, каким образом столь неудачное знакомство с музыкой трансформировалось в легенду о Гедеоне. Другими словами, каким образом брошенное за ненадобностью оружие, оставленное, если можно так выразиться, собирать вековые отложения известняка в пещере, превратилось в экскалибур, пресловутый меч в камне? Я могу только догадываться, так как легенда — это творение моего отца, а не мое. Вечером студенты разводили детей из игровой летней группы по домам, при этом родители каждого ребенка получали подробный отчет о его дневных свершениях и прогрессе. За что же еще родители согласны платить, как не за получение ежедневных подтверждений, что их ребенок неуклонно движется вперед к достижению социальной зрелости? Бог знает, какой отчет выслушали в тот день родители мальчика, столь откровенно выставившего на всеобщее обозрение самую интимную часть тела. Мои же родственники услышали рассказ итальянской студентки о моей встрече с Розмари Ор. Смею предположить, что произошло все это в гостиной, где бабушка в это время суток обычно восседала во главе стола, подавая деду послеполуденный чай. На моей памяти она ни разу не пропустила эту церемонию, старательно окружая дедушку аурой нормальной жизни в качестве защиты от возможного вторжения эпизода. Вероятно, там же присутствовал и мой отец, вероятно, к нам присоединился жилец Джеймс, с чьей помощью мы сводили концы с концами, сдавая ему одну из свободных спален на верхнем этаже дома. Итальянская студентка, позвольте мне заметить, что с тем же успехом она могла быть гречанкой, испанкой или португалкой, наверняка тоже была приглашена выпить за семейным столом чашку чая, получив таким образом возможность рассказать о нашем знакомстве с Розмари Ор. Она говорит: «Малыш, он хочет найти музыку, которую мы слушаем, поэтому мы ходим к ней». «По-моему, она имеет в виду, слышим и идем», — вставляет наш жилец. «Его зовут Джеймс, как я уже упоминал. И однажды я слышал, как дедушка жаловался на то, что английский Джеймса слишком правильный, и поэтому он, скорее всего, шпион. Но мне все равно нравится слушать, как говорит Джеймс». Слова из его рта вылетают, как апельсины, круглые, плотные, сочные. Сам он на апельсин совсем не похож, хотя щеки у него красные и краснеют еще жарче, когда Джеймс оказывается в центре внимания. Он говорит итальянке, испанке, гречанке, португалке: «Прошу вас, продолжайте, не обращайте на меня внимания». И она улыбается, потому что жилец ей нравится. Думаю, она хотела бы, чтобы он помог ей выучить английский. Она хотела бы подружиться с ним. У меня у самого нет друзей, но, несмотря на занятия в игровой группе, я не замечаю их отсутствие, потому что у меня есть семья, и я купаюсь в любви родных. В отличие от большинства детей, я не веду отдельного от взрослых существования в ограниченном детском мирке. Еда в одиночестве, игры с няней, общение с няней, восприятие жизни через няню и периодические выходы в лоно семьи. Именно так дети проводят первые годы своей жизни до того момента, когда их можно будет отправить в школу. Я же принадлежу миру взрослых, с которыми живу